«А когда придет благо, на которое мы надеемся?» — спросил рыбак. И жена его сказала: «Аллах щедр». И рыбак молвил: «Твоя правда». И затем он взял сеть и отправился к морю, говоря: «О Господи, пришли мне хотя бы одну рыбу, чтобы я подарил ее хлебопеку». И закинул свою сеть в море, и стал тащить, и почувствовал, что она тяжелая. И он до тех пор возился с сетью, пока сильно не устал, и, вытащив сеть, он увидел в ней мертвого осла, раздувшегося и скверно пахнущего. И его душе стало противно. И он высвободил осла из сети и воскликнул: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого. Я обессилел, говоря этой женщине, что не осталось мне надела в море, и чтобы позволила она мне бросить это ремесло, но она отвечала: „Аллах щедр, к тебе придет благо. Разве этот мертвый осел и есть благо?“» И его охватила великая забота, и он отправился в другое место, чтобы уйти от запаха осла, и, взяв сеть, закинул ее и подождал над ней некоторое время, а затем потянул и почувствовал, что она тяжелая. И он до тех пор возился с сетью, пока на его руках не выступила кровь. А вытащив сеть, он увидел в ней человеческое существо. И рыбак подумал, что это ифрит из ифритов господина нашего Сулеймана, которых он заточил в медные кувшины и бросил в море. И когда один кувшин разбился от множества лет, этот ифрит вышел из него и поднялся в сети. И рыбак побежал от него и стал говорить: «Пощады, пощады, о ифрит Сулеймана!» И человек закричал ему из сети и сказал: «Пойди сюда, о рыбак, не убегай от меня. Я потомок Адама, как и ты. Освободи же меня, чтобы получить за меня награду». И когда рыбак услышал эти слова, его сердце успокоилось, и он подошел к человеку и сказал: «Разве ты не ифрит из джиннов?» «Нет», — отвечал он, — «я человек и верю в Аллаха и его посланника». «Кто бросил тебя в море?» — спросил рыбак. И человек сказал: «Я из детей моря. Я гулял, а ты бросил на меня сеть. Мы, люди, повинующиеся законам Аллаха, и заботимся о тварях Аллаха Великого. И если бы я не боялся и не страшился оказаться среди ослушников, я бы порвал твою сеть. Но я согласился на то, что судил мне Аллах, а ты, если освободишь меня, станешь моим владыкой, и я стану твоим пленником. Не хочешь ли ты освободить меня, стремясь к лику великого Аллаха, и заключить со мной соглашение? Ты будешь моим другом, и я буду приходить к тебе каждый день в это место, и ты будешь приходить ко мне и приносить мне подарок из плодов земли. У вас ведь есть виноград, смоквы, арбузы, персики, гранаты и другое, и все, что ты мне принесешь, будет от тебя принято. А у нас есть кораллы, жемчуга, топазы, изумруды, яхонты и другие драгоценные камни. И я наполню тебе корзину, в которой ты принесешь мне плоды, дорогими металлами и драгоценностями моря. Что ты скажешь, о брат мой, на такие слова? Фатиха пусть будет между мной и тобой при этих словах», — сказал рыбак. И каждый из них прочел фатиху, и рыбак освободил человека из сети, а потом спросил его: «Как твое имя?» И человек сказал: «Мое имя Абдаллах Морской. И когда ты придешь в это место и не увидишь меня, позови и скажи: „Где ты, о Абдаллах, о Морской?“ И я сейчас же окажусь подле тебя. А ты, как твое имя?» «Мое имя Абдаллах», — ответил рыбак. И человек сказал: «Ты Абдаллах земной».